Недавно представитель Министерства иностранных дел Корейской Народно-Демократической Республики дал эксклюзивное интервью корреспонденту Центрального телеграфного агентства Кореи в связи с тем, что администрация Соединенных Штатов Америки пыталась угрожать и шантажировать нас в ходе турне своего госсекретаря по нашим соседним странам. Его пресс-заявление с 20 по 22 марта передавали ТАСС, Синьхуа, Принца Латина, AP, UPI, египетские газеты Egyptian Gazette и Аль-Фазр, и сайт Национального комитета Демократического конга по изучению Идей Чуче.